Глава 11. «Манчини, какого хрена? Ты куда провалился? Мы тебя весь день разыскиваем, черт бы тебя побрал! Немедленно приезжай в офис, даю тебе 15 минут!» — рычал Гримальди, и Паулу пришлось отвести в сторону руку с телефоном, чтобы не оглохнуть. Он все еще был там, рядом с церковью, напротив просторного сквера с деревьями и травой. Родители стояли, прижавшись друг к другу, холод их объединил. Казалось, они стали еще меньше, чем были на самом деле, совсем крошечными и одинокими. Он смотрел на них, не отрывая глаз, не решаясь заговорить. Он не знал, что сказать, как выйти из этой ситуации. Он только хотел найти Эллея, обнять его, уснуть рядом с сыном. Он хотел, чтобы была ночь, чтобы все закончилось, хотел вернуться домой. У него не осталось сил, даже на то, чтобы моргнуть. Он ответил на звонок только из-за того, что телефон непрерывно вибрировал в кармане, а еще из-за разговора со священником и с Виолой. Телефон по-прежнему жужжал зловеще, бурно, неустрашимо. Отец наблюдал за ним. Такого взгляда Паулу никогда еще не видел. Отец был растерян. Паулу подумал, что причина не в исчезновении Элия, а в том, что Чезаре попал на незнакомую территорию, и почва уходила у него из-под ног. Паула услышал, как он сказал матери. «Вилладжа Олимпика, прям как советская деревня». Пока Гримальди орал на Паулу, тот размышлял о том, что всегда видел родителей в знакомых местах. Дома, в магазине, на озере. Они были привычными, ручными, как зверюшки в клетке. «Манчини, передаю трубку папе, он хочет с тобой поговорить, ясно?» Чезаре вмешался в разговор. Его голос был тихим, тоненьким. «Паула, может, вернемся в парк?» Паула поднял руку, сделал ему знак помолчать, повернулся к нему спиной и стал ждать. Закашлялся и услышал глухой голос папы, который долетел до него и вывел из комы отчаяния. «Адвокат, черт вас побери! Почему я должен лезть из кожи вон, чтобы с вами связаться?» «Прошу прощения, патрон. Приношу вам глубочайшие извинения, но сегодня необычайно тяжелый день». «Напомню тебе, мой мальчик, сегодня сгорел завод, за который ты отвечаешь. День и вправду необычайно тяжелый. А сейчас-то ты где? На заводе?» «Нет». Паулу огляделся, повернулся. Родители стояли неподвижно, расслабившись и навострив уши. «И где же ты в таком случае?» «Патрон, мы можем поговорить по телефону?» «Шутишь, что ли, Манчини?» «Я не могу приехать в офис, не могу». «Хорошо, я сам к тебе приеду». «Где конкретно ты сейчас находишься? Почему мы не нашли твою жену в клинике Джемелли? Вы поехали в другую больницу?» «Нет», — чуть слышно ответил Паула. «Нет». «Тогда где же она находится?» «Я сейчас в Вилладжа Олимпика». «Прекрасно. Можешь назвать более точное место?» «Конечно». Паула протер глаза и снова огляделся. «Манчини, я жду». «Понимаю. Я думаю». Ему нужно было избавиться от родителей, молиться, чтобы папа приехал поскорее, надеяться, что женщина, забравшая Элия, объявится, даст о себе знать, найдет их. Он не знал, куда девать руки, впервые в жизни у него все вышло из-под контроля. Ему на миг показалось, что он взлетел в небо и смотрит на себя сверху, что без своего сына он всего лишь бесполезная пешка на одноцветной шахматной доске, крошечная деталь в огромном механизме, маленькое пятнышко. Микроб. «Ну и?» «Площадь Греции, через четверть часа». «Отлично». Он снова схватил телефон и стал пролистывать сообщение. Сара больше не объявлялась, зато его упорно искал Марганти. Посмотрел, высветились ли незнакомые номера. Вдруг та женщина, что забрала Элия, нашла способ с ним связаться. Но ничего не обнаружил. Увидел сообщение по WhatsApp от Симоны. «Пока ничего?» СМС от Де Розы, с которым он уже несколько месяцев не общался. «Паула, все в порядке? Позвони». «А потом тебе придется молчать». По спине Паула пробежала дрожь, наверное, от холода, спешки, страха. Он подошел к родителям, таким хрупким и светлым в своей любви. «Идите домой», — сказал он. «Нет-нет», — запротестовал Чезаре, — «сделаем еще круг». «Уже поздно, вы устали. Идите домой. Я останусь здесь и продолжу поиски. Бояться нечего. С кем бы он ни был, он в безопасности». Рената сделала шажок вперед, нежно коснулась его щеки. Он попытался принять ее ласку, но неведомый инстинкт заставил его попятиться. «Милый мой, послушай». «Нет, мама, сейчас не время». «И все-таки...» Она смотрела на него с такой же добротой, как в детстве, когда он был маленьким. Когда они были одни, Рената не скупилась на проявление чувств, на материнскую нежность, на умиление и ласку. Она делилась с сыном секретами и полезными знаниями. Когда рядом не было других людей, отца, сестры, Рената была несравненной матерью. По мере того, как он рос, некоторые сегменты любви стирались, тем более что Чезаре терпеть не мог сентиментальных излияний, вероятно, желал, чтобы все доставалось ему одному. Со временем они совсем исчезли. А теперь появились вновь, в самый неподходящий момент, в самом неподходящем месте. Начал накрапывать дождь, мелкий, невесомый, как тончайшие иглы. Пауло поднял глаза к небу. Светила голая луна, не прикрытая облаками. Мать прошептала. «Сынок, послушай, когда мы его найдем, надо будет поговорить с этой девушкой». «Виола, мама, ее зовут Виола. Надо будет сказать ей правду, бедная девочка». «Сейчас не время, мама. Всегда не время». Она склонила голову на бок, улыбнулась. Так же она улыбалась ему в детстве. Когда во время купания ему в уши заливалась вода, Пауло накидывал на плечи пушистое персиковое полотенце, наверное, полотенце сестры. Рената с улыбкой прижималась лбом к его лбу, потом наклоняла голову и просовывала указательный палец себе в ухо, а он, тая от ее нежности, повторял за ней каждое движение. Он любил ее. Это была его мама. 40 килограммов и 36 лет назад. «Поддержи ее, будь рядом. Я делаю даже больше, мама, что я еще могу? Ты помогаешь Паулу, но этого мало. Тебе бы надо... Мам, ты не все знаешь, это не только мои решения. Речь идет о... Сынок, послушай меня. У пары все получается, пока двое заодно, пока они вместе, пока неделимы. Откуда ты взяла это высказывание? Услышала по радио в гороскопе Бранко? Пусть даже у нее есть секреты, но чтобы были секреты между мужчиной и женщиной, понимаешь? Да ладно. Это вы у нас чемпионы мира по тайнам, разве нет?» Она положила руку на воротник его куртки. «Это правда», — согласилась она. «Вполне вероятно, что благодаря этому мы до сих пор вместе. Но ты, Пауло, должен позволить тебе помочь». Она повернулась к Чезаре, который не сдвинулся с места в ожидании своей дородной жены. «Мы позвоним тебе позже. А если у тебя будут новости, позвони сам». «Хорошо, папа. А сейчас-то ты куда? Я слышал, как ты договаривался о встрече». Если бы Паулу сказал, что идет встречаться с папой, отец непременно увязался бы за ним, поскольку питал слабость к его патрону. На самом деле Чезаре ничегошеньки не знал о папе, но ему нравилась его непробиваемость, как и его высокий рост, его идеи, умение находить консенсус, устойчивость к нападкам, имперские замашки и консерватизм. Он видел свое отражение в некоторых людях, чья судьба хоть в чем-то перекликалась с его жизнью мелкого предпринимателя, который нарушает законы рынка, принимает неверные решения, сортирует наличку, содержит всех своих работников. «Только вдумайся, у меня 6 семей на шее». Дает взятки в кадастровом бюро, чтобы присоединить к магазину помещение, зарегистрированное как склад, пускает в продажу бесплатные образцы, трудится в поте лица, приносит в жертву жену, заводит внебрачного сына, превыше всего ставит семью и благополучие детей, спящих в мягкой постели и не доставляющих лишних хлопот. Чезаре не верил никому. Его прекрасная Италия постоянно бросала ему вызов, вечно чем-нибудь угрожала, и единственным выходом стала борьба с ней, своим оружием, своими методами, по своим законам. В этом он был точно таким же, как папа. «Мне надо передать... Ничего особенного, папа, одну вещь из офиса, это пустяк». «Прямо сейчас?» — удивился Чезаре. «Прямо сейчас». «Ну ладно, напомни мне, где примерно мы оставили машину?» «Вон там. Перейдите через площадь и поверните налево. Она стоит в дальнем ряду». Рената повязала на шею платок и так посмотрела на сына, что ему пришлось отвести глаза. Он почувствовал, что под этим добрым взглядом ему придется сдаться, расколоться. Мать подошла к Чезаре, он взял ее под руку, они добрели до тротуара и повернули в противоположную сторону. Пауло почувствовал, что у него замерзли пальцы ног, и поспешил к месту встречи, в 2 минутах ходу по улице. Он подумал о том, что ему сказала Рената, и у него возникло ясное ощущение, что их отношения совершенно особенные и оттого порой невыносимы. Между тем она, возможно, права, пара должна быть заодно. Он вспомнил, как родители разговаривали шепотом, лежа в постели, их отделяла от него тоненькая стена, и вместе принимали решения о наказаниях и обо всем остальном. О школе, спорте, карманных деньгах, одежде, стрижке, о том, что этот твой друг нам не нравится, о мопеде, об университете. Всю его жизнь Рената и Чезаре появлялись в кадре всегда вместе. Кроме самого раннего детства, когда Пауло чувствовал, что мать принадлежит только ему. А в остальное время у него было ощущение, что их любовь — неприступная крепость, населенная тайнами, недомолвками, нетерпимостью, ролевыми играми, самоотречением, и вокруг этой крепости натянут пупочный канатик, который защищает супружескую пару, ограждая их от вторжения детей. Подобострастие Ренаты и лишенная любви обходительность Чезаре раздражали Паула. Он видел в них фальшь, притворство. Кроме того, он предполагал, что никогда не сможет выбрать кого-то одного из них и стать на его сторону, довериться только отцу или пожаловаться только матери. Нет, либо оба, либо никто. В такой любви, как в рукопашном бою, не оставалось места для индивидуальных отношений. Но родители всегда ошибаются. Или нет? Пауло ускорил шаг. Грудь разрывалась от одышки. Сколько времени он провел на ногах? Желудок был пуст давным-давно. Пауло мучила жажда. Уже много часов он не ел и не пил. Он прошагал еще 2 минуты, и перед ним появилась площадь Греции. Огромный вытянутый прямоугольник в окружении домов с единственной табачной лавкой, пиццерией и баром с низким навесом и алюминиевыми столиками. Пауло размышлял, не взять ли себе чего-нибудь поесть, однако папа мог застать его за перекусом, а это было бы неправильно. Сама мысль о том, что ему придется столкнуться с папой, приводила Пауло в ужас. Он не знал, как себя вести, не представлял себе, что ему скажет, понятия не имел, с чем ему придется столкнуться. Он вошел в маленький бар. Его окутало тепло, а неоновый свет и звуки 2 игровых автоматов хлестнули по нему, словно пулеметная очередь. «Можно воспользоваться туалетом?» Бритый под ноль худенький цветной парень, слонявшийся за стойкой, не глядя на Паулу, протянул ему ключ с привязанной к нему оранжевой пробкой. Крошечная туалетная комната с крошечной раковиной, под которой лежали какие-то коробки и кипы газет, была разделена раздвижной дверью, и за ней прятался унитаз. Пауло умылся, затем не удержался и попил из-под крана. Вода стекла вниз по пищеводу и проникла вглубь тела, словно внутренний душ. Он пил, не останавливаясь, чувствуя, как кадык ходит вверх-вниз, пока очередной глоток не попросился обратно. Он не смог больше глотать, начал кашлять и плевать в грязную раковину, держась за нее обеими руками. Кто-то постучал в дверь. «Эй, как вы там? У вас все хорошо?» Пауло не рискнул ответить, возможно, потому что изнутри поднималась тошнота, и он почувствовал во рту привкус желчи. Желудок свело, и он решил освободиться от жгучего ядовитого комка. Пауло не хватало воздуха. Весь день он дышал черным дымом. Он поискал носовой платок, чтобы вытереться, но его не оказалось. Открыл раздвижную дверь и хотел взять туалетную бумагу, но ее не было. Вонь, исходившая из унитаза, вызвала у него новый рвотный позыв. Он вышел из туалета весь мокрый, с красными глазами и дрожащими руками. «Ау! У вас все в порядке?» — спросил темнокожий парень. У него был такой же выговор, как у Ивана. «В порядке, да», — ответил Пауло чуть слышно. Парень кивнул, а Пауло направился к выходу, и автоматические двери тут же открылись, как будто только его и ждали. Дождь продолжался, но стал слабее. Свет отражался на мокром асфальте. Безлюдная площадь блестела под водяными каплями и была похожа на лагуну. Пауло повернулся и увидел справа синий автомобиль папы с включенным мотором и мигающими аварийными сигналами. Пауло подошел и постучал кулаком в переднее тонированное стекло. Прошло несколько секунд. Дверца распахнулась, и Пауло оказался лицом к лицу с патроном. «Адвокат, какой отвратительный вечер!» — сказал он, ставя трость на землю. Пауло увидел сидящую рядом с ним Донну Марину, жену Гримальди. Она тонула в мехах по самую макушку. Ее волосы были собраны в небольшой пучок, глаза полуприкрыты, она сжимала между пальцами сигарету. Сбоку от нее лежала зеленая картонная папка. Та самая зеленая папка. Та, которую Сара забыла передать ему вместе с толстой пластиковой папкой и ноутбуком. «Поможете мне, Манчини?» — осведомился папа. Пауло отступил на шаг, попытался поймать руку патрона, но тот ее отвел. Он хотел опереться на дверцу, а не на Пауло. Тот так и остался стоять, раскинув руки, словно собираясь кого-то обнять, в точности как несколько месяцев назад, когда Элия только начал ходить, и он отпускал его, но старался держаться поближе, боясь, как бы малыш не упал. Пауло отошел в сторону, а патрон тем временем обрел равновесие и взглянул ему в глаза. «Здесь есть бар. Присядем на минутку?» — осипшим голосом проговорил Пауло. Папа поднял глаза, оглядел навес, с которого стекали струи воды, и два алюминиевых столика. Он фыркнул и пошел к бару, осторожно переставляя ноги. Добрался, наконец, до стула, молча посмотрел на Пауло, сложил руки на рукоятке трости. С огромным трудом присел на самый краешек и шумно выдохнул. «Хотите кофе, патрон?» «Нет, лучше сядьте, адвокат, и давайте кое-что проясним». Пауло послушно сел, поудобнее устроился на стуле. Он впервые так близко видел папу. Нос патрона был усеян старческими пятнышками, веки обросли папилломами, но из-под этой разрушенной временем оболочки на Пауло был устремлен блестящий проницательный взгляд. О быстроте его ума свидетельствовало и то, как он мгновенно осмотрелся вокруг, разом зафиксировав все детали. «Итак, Манчини, как так вышло, что в такой важный день, как сегодня, мы не имели удовольствия видеть вас в наших рядах? Или кто-то предпочитает, чтобы вы держались подальше от офиса?» «Нет, патрон, как вы могли подумать?» — смущенно пробормотал Пауло, потрясенный нелепостью этих слов, силясь изобразить улыбку. «Ничего такого, это личные проблемы». «А как насчет калабрийцев?» «Калабрийцев?» — Пауло вытаращил глаза. «Именно», — отрезал папа и тяжело опустил ладонь на стол. У него были чуть отросшие, идеально ухоженные ногти. На указательном пальце виднелось желтоватое пятно от табака. «Я провел небольшое расследование. В общем, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Вы с Морганти начали время от времени принимать и упаковывать на заводе на Фламинии смешанные отходы, поступающие, скажем так, с юга. Это продолжается примерно 2,5 года, да?» Пауло по-прежнему не поднимал глаз. Он явно был отвлечен. Его взгляд рассеянно скользил по алюминиевой поверхности стола, напоминавшей тусклый калейдоскоп. «Я правильно говорю, Манчини? Нечего тут сидеть с видом побитой собаки. Я жду ответа. Вам ясно?» Пауло кивнул. «Хорошо. Отходы стали поступать регулярно. Доставка осуществлялась, скажем так, 3 раза в месяц. Общий вес составлял ориентировочно 200 тысяч тонн. Правильно?» «Правильно». «Отлично. Морганти поддерживал связь с калабрийцами, а вы обеспечивали выплаты людям на заводе и сортировку мусора. Его вывозили только в Албанию?» «Мы сделали около 10 отправок сортированного мусора, одного только пластика, в Румынию и Словению». «Ага, поздравляю!» Папа просиял. «Морганти знал об этом?» «Конечно, знал». «Мне жаль разочаровывать вас, Манчини, но, боюсь, Морганти не был с вами абсолютно честен. Пирог делился не на равные половины, судя по всему, он забирал себе кусок намного больше». Пауло вспыхнул. Снова почувствовал, как у него сводит желудок, и огляделся. Он не знал, что сказать и как вести себя в этой ситуации. Больше всего его пугал беспечный тон папы. Пауло поднял глаза и неожиданно увидел Падре Филиппа, который приближался к ним в сопровождении какой-то женщины. Они о чем-то болтали. Священник заметил Паулу и прищурился, словно стараясь разглядеть его получше. Потом ускорил шаг и подошел к нему. «Ну что, есть новости? Вы его нашли?» «Пока нет», — сдавленным голосом ответил Паула. Папа внимательно наблюдал за ними обоими, откинувшись на спинку стула. Он сосредоточенно молчал. «Я предупредил в церкви, чтобы мне сообщили, если появятся какие-нибудь новости. Иван дал мне ваши номера телефонов, так что не беспокойтесь, если что-то узнаю...» «Конечно, падре, спасибо вам». Паула хотел было встать, но священник жестом остановил его. Священник вошел в бар. Папа проводил его взглядом и вкрадчивым голосом спросил: «Манчини, что, черт возьми, происходит?» Я потерял сына». «В каком смысле?» «Я и моя жена. Мы должны были подменить друг друга, когда сын гулял в парке. Она увидела, что я подъехал. Я сильно опоздал. Она подумала, что я захожу в парк, и ушла. В тот момент я узнала о пожаре, мне позвонили из офиса. У меня что-то замкнуло в голове. Я развернулся, и он остался один». Паула смолк. Горло подкатил комок. Ему нечем стало дышать, но не хотелось распускать нюни перед папой. А когда мы вернулись, его уже не было. Папа наклонился к нему, молча вгляделся в его лицо, нахмурился. «И вы думаете, что кто-то мог его забрать? Я хочу сказать...» «Что?» «Вы играли с огнем, Манчини. Люди, они дерьмовые. Калабрийцы, я имею в виду». «Я с ними не знаком. С ними контактировал только Морганти». «Да, это мне известно. Однако они, само собой, знают, кто вы. Манчини, им пришлось пережить несколько крайне неприятных минут. Это для нас не секрет. И в данный момент им нужно удостовериться, что никто их ни в чем не обвинит». Папа поднял руку, сняв ее со стола. Она заметно дрожала, и он придержал ее другой рукой, чтобы это скрыть. «В чем не обвинит?» — растерянно спросил Паула. «В совершении преступления. Пожар был результатом поджога, это очевидно». «Не думаю, что это были они. Какая им выгода от этого? Им удается избавиться от большого количества разного хлама, и цена за все это не так уж велика». «Это вы так говорите, Манчини. Однако Морганти выставлял им не кислый счет. Однако главное не в этом. Главное в том, что нам во что бы то ни стало нужно доказать, что это были именно они, и не только. Мы должны доказать, что вы были не в курсе дела, что никогда не контактировали с этими людьми, что не имеете ни малейшего представления, кто они такие, иначе...» «Иначе?» «У нас, парень, будут охренительные неприятности. Обвинения по многим статьям. Вам перечислить?» «Нет, спасибо». «Хорошо. Очень хорошо». Папа посмотрел на часы. Дрожащей рукой с усилием вытащил из кармана мобильник, прочитал сообщение, улыбнулся. «Мы можем возложить всю вину на Морганти, который отказывается сотрудничать. А еще у нас есть свидетельство нашей дорогой Пьянджаморе. Это была идея Гримальди — вывести вас из-под удара. Тем не менее, вам придется засвидетельствовать, что вы заметили некие странности, что у вас возникли подозрения. Четко расскажите о том, что вы делали, но так, чтобы вся вина пала на Морганти». «Но это же подло». «Зато он вел себя как благородный сеньор, когда рассказывал вам, что пирог поделен поровну, а сам клал в карман 70% отката. Так что ли?» «Нет, хотя...» — со вздохом пробормотал Паула. «По-любому, Манчини, я не уговариваю вас сотрудничать, я вас шантажирую, а это разные вещи. Если не сделаете, как я говорю, я вас сдам, уволю с работы, пущу по миру. Понятно?» Паула опустил глаза. «На этом пока все. Теперь вам нужно найти своего сына, потому что если его забрали калабрийцы, ну, это уже совсем другая песня. Похоже, надо будет ненадолго отложить наши дела». «О чем мы говорим? Никто его не забирал, мы сами его оставили в парке», — произнес он, чувствуя, как боль, еще недавно сжимавшая желудок, поднялась вверх и начала разрывать голову, взяв в осаду все тело. «Что говорит полиция?» «Мы ее не вызывали. Я подумал, что будет хуже, если...» «Ну да. Если все действительно было так, как вы рассказали, это оставление малолетнего в опасности, неприятное дело». «Почему вы так говорите?» — смущенно спросил Паула. «Как так?» «Если все действительно было так, как я рассказал». Папа развел руками, по-прежнему сидя на краешке стула, на котором явно не помещался, и на его вытянутом лице засияла чарующая улыбка. «Манчини, Вот уже 2 года, как вы меня водите за нос. Не думаете же вы, что я приму за чистую монету все, что вы мне здесь наговорили? Какой смысл мне вам врать? Смысла мало, но если кого-то взяли за горло, последний человек, кому стоит рассказывать байки, это ваш покорный слуга. Не знаю, насколько вы приняли это всерьез. В смысле? С интересом спросил папа, потом стремительно развернулся на стуле и стукнул концом трости в стеклянную дверь бара, которая немедленно открылась. «Эй, есть кто живой? Мы уже 10 минут здесь на улице сидим». Пауло погрузился в свои невеселые мысли, откинулся на спинку стула и выдохнул. Он обдумывал слова патрона. «Нет», — сказал себе он, — «это невозможно. Какие еще калабрийцы? О чем он?» Появился парень из бара. «Да, чего-то надо? 2 просекко и 2 тоста с сыром, очень горячие». «Окей». «Когда я говорю «очень горячие», я имею в виду подгоревшие, раскаленные, канцерогенные. Понятно?» Парень озадаченно кивнул. Папа ухмыльнулся и буркнул себе под нос. Ничего он не понял. Пауло встряхнулся и сказал. «После того, как мы оставили его, прошло около часа, а когда вернулись в парк, его, естественно, там уже не было». «Сколько ему лет?» 1,5 года. «Чёрт, совсем маленький». Под столом зазвонил мобильник папы. «Да, я слушаю. Нет, Марина, я еще разговариваю. Если хочешь, приходи. Окей, окей». Пауло пытался поймать его взгляд. «Итак, мы говорили...» — вздохнул папа. «Священник сказал, что его видели с какой-то женщиной, живущей в этом районе. Я уверен, что дело за малым, мы ее найдем». Парень из бара расставил на столе тарелки с тостами, патрон улыбнулся, вытер руки о пальто, залпом выпил просекко и недовольно скривился, потом схватил тост, отхватил ровно половину, разинув широкий, словно печное жерло, рот, дважды щелкнул челюстью и проглотил. После 2-го укуса с тостом было покончено. «Вас действительно успокаивает тот факт, что это была женщина?» «Скорее, другой факт, что она из этого района». «С этим я согласен, хотя...» «Хотя?» «Хотя эти люди могут быть везде». Пауло затряс головой. «Нет, не верю». «Если не они его забрали, тем лучше, Манчини». «Патрон, вы преувеличиваете. Мы же не герои кино». Папа вытер губы салфеткой, потом стал придвигаться к нему вместе со стулом. «Гримальди однажды говорил мне, что твоя жена некоторое время назад попала под машину. Это так? Кто был за рулем?» «Она пошла на красный свет», — еле проговорил Паулу пересохшим ртом. «Кто это сказал?» «Один свидетель». «Ну, конечно. А тот, кто вел машину, что сказал?» «Он...» «Что он?» — не отступал папа. «Он уехал с места происшествия». «Надо же! И свидетель не запомнил номер машины? А вы, Манчини, что сделали? Я вам скажу, что вы сделали. Вы превратили вашу маленькую игру в полномасштабную аферу. Вам ведь нужны были деньги на ее лечение, верно?» «Папа, какого хрена? Что вы такое говорите?» «Я говорю, что вы сыграли в их игру». Патрон поднялся на ноги. Его огромный живот свесился вниз, и он поддержал его руками. «Эх, дождь, похоже, зарядил не на шутку», — проворчал он и надел свою кепку, с которой никогда не расставался. «Манчини, посидите здесь, подумайте, а я пойду. Жду известия о ребенке. Что касается Марганти, мой мальчик, то его искать бесполезно, так что помолимся Господу, чтобы он нашелся в какой-нибудь канаве, и нам не пришлось бы заморачиваться. Судебных издержек у нас и без того хватает». Он подмигнул Паулу и вышел под дождь. Пауло наклонился вперед. Он впервые задумался о том, что их афера, всегда казавшаяся ему легкой подростковой шалостью, приобрела невероятный размер, превратилась в крупное дело, которое он уже не мог контролировать. Бездонная пропасть. Разлом в земной коре. Он с трудом проглотил слюну и увидел, как папа удаляется от него, тяжело переставляя ноги, не опираясь на трость.